дорогие отцы, братья и сестры, все учащие и учащиеся, гости юбилейного торжества. День Покрова Пресвятой Богородицы очень важное занимает место в моей личной жизни, потому что в канун праздника Пресвятой Богородицы, Покрова ее, скончался мой отец, я хорошо помню этот день. А на второй день после Покрова родился владыка митрополит Никодим, который стал для меня духовным отцом. Память о событии, бывшем 1100 лет тому назад в Константинополе, заставляет нас подумать о том, что такое Покров Пресвятой Богородицы. Видел святое видение, простертый над молящимися людьми амофор. В честь этого видения и избавления последующего Константинополя и был на Руси установлен этот праздник. Но что означает Покров Пресвятой Богородицы? Он что всегда и при любых обстоятельствах над нами простирается? Он что автоматически нас защищает от всяких бед и зол? А как же тогда революция, гражданская война, закрытие храмов, низвержение крестов, национальное богоотступничество? А как же в нынешние времена господство греха в общественной сфере, в сфере видимой для всех через средства массовой информации? Как уживаются с покровом Божией Матери все кошмары человеческой истории? Совершенно очевидно, что Божия Матерь непостоянно покрывает покровом всех и вся. Если бы было так, то нарушалась бы божественная справедливость. И дар божественного покровительства через Пресвятую Деву получали бы те, кто в этом даре не нуждается, кто этот дар отвергает, кто борется с самой возможностью, чтобы люди верили в этот дар. Мы чаще всего, говоря на эту тему, на тему безбожия, вспоминаем атеистические времена. Да, действительно, мы прожили трудную историю, когда атеизм был государственной политикой. Не просто идеологией, Бог с ней, с идеологией. Много разных идеологий. Идеология стала основой политики и внешней, и внутренней. И потому богоотступничество, надругательство над святыней стало частью того, что совершала власть и принуждала делать народ. Эти тяжкие времена прошли, но даже вот в те самые времена можно ли сказать, что покров Пресвятой Богородицы был снят с тех, кто верил в ее силу, кто обращал к ней свою молитву, кто во имя веры в Сына Ее восходил на Голгофу, лишался жизни или проходил через мучения? Конечно, этот покров был. Он не простирался над всеми, автоматически, как я сказал, защищая страну и народ. Но он простирался над теми, кто в самых тяжких обстоятельствах призывал имя Пречистой Царицы Небесной. Сегодня времена изменились. Мы наслаждаемся религиозной свободой. Многие люди, которые стоят во главе страны, являются православными людьми. Поддержка духовному возрождению народа приобретает сегодня как в России, так и во многих других странах составляющих каноническую территорию Московского патриархата, важной частью усилия государственной власти. Но разве можем мы сказать, что все пространство, которое мы называем своей канонической территорией, становится пространством Святой Руси? И на этом пространстве идет невидимая духовная брань, потому что никогда дьявол не смирится с тем, чтобы Слово Божие усваивалось с людьми и осуществлялось в жизни. Поэтому и церковь наша земная именуется Церковью Воинствующей, потому что участвует в этой брани между добром и злом, между правдой и ложью. И церковь на острие этой борьбы. Иногда, встречаясь с архиереями, с духовенством, я слышу вот какие жалобы. Но почему же, Владыка, так плохо говорят о церкви? Ведь мы не делаем ничего плохого. Я обычно отвечаю так. Когда о церкви перестанут говорить плохо, те деятельность которых и мировосприятие которых не соответствует религиозным убеждениям, то тогда, значит, церковь ведет себя неправильно. Тогда, значит, ошибаются архиереи. Недостойно ведут себя священники. Но если мы идем узким путем, ведущим в Царствие Небесное, то всегда будут люди, которым это будет не нравиться. А сегодня на роток не накинешь платок, как говорит русская пословица, и любые мысли, правильные и ложные, важные для человека и совершенно безразличные, проверенные и просто слухи становятся достоянием гласности через современные средства массовой информации. Раньше бабушки на скамеечках сплетничали, а теперь сплетничают в интернете. Как там непроверенные слухи, страхи, глупости, точно то же самое присутствует и в так называемых социальных сетях. Но если раньше люди, занятые мимо бабушек, сидящих на скамеечке, проходили с вежливой улыбкой, то теперь часами сидят, читая то, что с дуру может написать каждый. Говоря обо всем этом, я не призываю людей отказываться от работы в интернете. Я призываю всех вас иметь остроту духовного зрения, не верить словам, которые выплескиваются в общественное пространство без всяких доказательств. Когда обливаются грязью, особенно люди известные, все те, кто хоть что-то делает сегодня для страны, непременно будет облит грязью. И достаточно почитать то, что пишут о государственных деятелях, о вождях, о правителях, о патриархе, об архиерее, чтобы быть свидетелем этой брани. Есть только очень важное отличие. Всех тех, кто прямо или косвенно служит дьяволу, а тех, кто служит Богу. Если мы Богу служим, то ведь мы находимся с Ним в прямых отношениях. Мы обращаемся к Нему с молитвой. Мы обращаемся к Нему с верой и надеждой. И Господь преклоняет к нам свою милость. И тогда над нами простирается покров Пречистой Царицы Небес. И тогда все эти человеческие страхи, глупости, сплетни, интриги отходят в сторону, потому что нет ничего сильнее, чем покров Божией Матери и благословение Божие над человеческой жизнью. Вот почему Церковь молится о властях и воинстве. Вот почему Церковь молится о патриархе и иерархах. Вот почему Церковь вспоминает в молитвах страждущих, гонимых, всех тех, кто переживает тяжкие обстоятельства жизни. Потому что мы верим, что в ответ на эту молитву совершается то, что мы не видим своими очами, но что видел, взирая к небу, самый страшный момент, может быть, истории его родного города Константинополя. Он видел, как в ответ на молитву людей, собравшихся во Влахернском храме, Пречистая Царица Небесная простерла над ними свой покров. А как еще можно иначе объяснить эту 325-летнюю историю Московской Духовной Академии, которая начиналась во славе, в силе, в центре Москвы, под покровительством царей, с привлечением выдающихся ученых, которая была главным учебным заведением страны, а затем прошла тернистым путем исповедничества и даже была закрыта. И кто-то, наверное, надеялся, что никогда более в Троице, Сергове и Лавре не вспыхнет этот огонь богословского ветения. Покров Пречистой Царицы Небесной в ответ на кровь мучеников, на молитву исповедников, на труды наших иерархов, богословов, клириков и верующего народа был простерт и над этой духовной школой. И сегодня в радости мы празднуем ее 325-летие. Из прошлого нужно делать уроки. Если люди не делают уроков из прошлого, мы про таких людей говорим, что этот человек не мудрый, он не умеет учиться на опыте других. Церковь обладает великой мудростью, потому что она сохраняет историческую память. И памятуя о том, что случилось с нами, в том числе и с Московской Духовной Академией, вспоминая ее крестный исторический путь, будем помнить о том, что покров Пречистой Царицы Небесной, как великая защита и мощная крепость, простирается над каждым, кто с глубокой верой и с надеждой обращает в ней свое сердце. Мы должны, как Церковь, непрестанно молиться, чтобы покров Пречистой Царицы Небесной пребывал над всей исторической Русью, над страной нашей российской, над всеми, кто, может быть, сознательно или еще недостаточно сознательно, но готов принять Божье заступление и покров Пречистой Царицы Небесной над ним. Верю, что Господь и Матерь Божия услышат наши молитвы.